Разговор стих. Князь открыл глаза, в комнате никого не было. «Ну и бабы, могу сказать», — воскликнул он, разводя руками. «Как она его отделала? И где только зародилось такое чудище? Психопатка, что ли?» В этом недоумении застала князя вошедшая Чуйкина. «Послушайте», — обратился к ней Латвин, — «я должен вам покаяться. Сейчас я невольно подслушал чужой разговор и заинтересовался им до последней возможности. Здесь были Таддей с Хромовой?» «Да». Он сделал ей предложение и получил отказ. «Так я и знала». «Но если бы вы слышали, как оригинально и, черт возьми, довольно дельно и умно. Хромова и не может поступить глупо. У нее каждое слово продумано, каждый шаг рассчитан». «А что же это за феникс такой?» «Не феникс, а весьма милая и, как вы видели, довольно красивая особа с 6 миллионами капитала». «6 миллионами?» – благоговейно воскликнул князь. «Не больше, не меньше». «Особо наскучившая одиночеством и желающая выйти замуж, скажу больше, она сегодня находится у меня в качестве невесты на смотринах». «А жених?» «Жених, вы, князь». «Что?» Латвин широко открыл глаза и посмотрел на Чуйкину, как на безумную. «Вы хотите меня на ней женить?» «Очень хочу, князь, и советую вам не упускать случая. Вы видите, что барышня эта хоть куда и умна, и воспитанна, и образована. Следовательно, фамилии вашей не сделает позора. Богата она, как крес, и я знаю, будет богатеть с каждым годом все больше и больше. Ее сам Штиглиц считает с чем-то вроде коммерческого гения, а он в этих делах знаток. Притом ей везет удивительное счастье. За какое предприятие не возьмется, деньги так и плывут в руки». На что уж обманчивое дело рулетка, а Хромова умудрилась и тут отличиться, 2 раза срывала банк в Монако. Она заплатит ваши долги, даст вам превосходное положение в обществе. Но позвольте, все это прекрасно, но что же из этого следует? Положим, я не прочь был бы жениться, да она-то пойдет ли за меня? Охотно, вы ей понравились. Князь в волнении прошелся взад и вперед по кабинету. «Знаете ли Чуйкина?» – сказал он, остановившись перед своей собеседницей и глядя ей в глаза – «Из разговора вашей Хромовой с Таддеем я вывел заключение, что ей нужен фиктивный брак, правда ли это?» «Пожалуй, так что же? Вам же лучше. Получите за свое имя и деньги, и положение, и полную свободу. А сама Настя, насколько я могу судить, вам не особенно нравится». «Не то, что не нравится, а я ее боюсь. Она какая-то особенная. Я таких чудных женщин не видал еще», — откровенно сознался Ипполит Яковлевич. «Нет, не бойтесь, Настя не злая, и если вы будете вести себя в отношении нее хорошо, она никогда вас не обидит». Несколько мгновений длилось молчание, князь все ходил по кабинету. «Так продаваться?» – резко спросил он, наконец, круто повернувшись к Чуйкиной. Та пожала плечами. «Зачем такие крупные слова? Вас никто не покупает. Вы понравились. Вам предлагают жениться. Вот и все. Если не согласны, я так и передам Насте. А если согласны, говорите скорей, чтобы вам кто-нибудь из вашей же титулованной братьей не перешел дорогу. Если бы вы видели, какие тузы ухаживают за нею». Месяц спустя после этого разговора князь Латвин уже стоял под венцом с Анастасией Романовной Хромовой. Молодые поселились в Петербурге. Кто знал Анастасию Романовну раньше, все утверждали, что жизнь немало не изменилась в своем течении после брака. Она вставала в 7 часов утра и прямо с постели бросалась в омут финансовых операций. Счеты, кассовые книги, биржевые телеграммы были ее утренним чтением. Конторщики, факторы, маклера, биржевые зайцы – ее утренним обществом. Обедала она поздно по закрытии биржи. На ее семейных обедах никогда не появлялся ни один из членов коммерческого мира. Обед был ее отдыхом, и говорить за столом о делах значило потерять ее расположение. По вечерам говорить с Анастасией Романовной о чем-либо деловом у Латвиных собиралось большое и весьма смешанное общество, вроде богемы Чуйкиной, преобладали учащиеся молодежь и артисты. Анастасия Романовна любила слыть покровительницей наук и искусств и не щадила денег на пожертвования, пособия и стипендии в университетах, консерваториях и Академии художеств. Злые языки сплетничали, конечно, будто науки и искусство ни при чем в щедрости княгини, а гораздо более важную роль играют тут молодые студенты, скульпторы, музыканты и художники, составляющие ее постоянную свиту. Но если злые языки и были правы, то только отчасти – женщинам, посвящавшим себя искусству. Анастасия Романовна покровительствовала едва ли не больше, чем мужчинам. Князь мало виделся со своей деловитой супругой. Анастасия Романовна достала ему почетную, безденежную, но дающую чины и ордена должность, назначила ему превосходное жалование, не отказалась платить его долги, когда он несколько выходил из рамок определенного бюджета. В первое время после свадьбы муж почти нравился Анастасии Романовне,